ты олицетворенное жертвоприношение, ты возлияние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которые сопровождаются жертвоприношением, ты дрова, ты пламя, ты травокуша и жертвенные сосуды, ты жрецы, которые совершают ягью, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия. Браманы сказали: «Дорогой Господь, ты олицетворенное жертвоприношение, ты возлияние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которые сопровождаются жертвоприношением, ты дрова, ты пламя, ты травокуша и жертвенные сосуды, ты жрецы, которые совершают ягью, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия». Комментарий о божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданты Свами Прабхупады. Эта молитва частично описывает вездесущность Господа Вишну. В Вишну Пуране говорится, что огонь, находясь в одном месте, распространяет вокруг себя тепло и свет. И подобно этому, все, что мы видим в материальном и духовном мире, суть проявления различных энергий, исходящих от Верховной Личности Бога. По утверждению браманов, Господь Вишну есть все – огонь, жертвенные дары, топленое масло, аксессуары, место совершения жертвоприношений и трава куша. Он есть все и вся. Эти слова браманов подтверждают, что санкиртана-яги, рекомендованная для этого века, ничем не уступает другим ягиям, которые совершались в иные века. Если человек совершает санкиртана-яги, повторяя мантру «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари», ему не нужно проводить сложные и дорогостоящие жертвенные обряды, рекомендованные в ведах. Слово «Хари» значит энергия Кришны, а Кришна – это Вишну-таттва. Кришна и энергия Кришны вместе составляют все сущее. Угнетенные и измученные люди Кали-юги не способны собрать все, что необходимо для совершения жертвоприношений, рекомендованных в ведах. Но считается, что человек, который повторяет мантру «Хари Кришна», совершает все виды яги, ибо во всем творении не существует ничего, кроме Хари, энергии Кришны и Кришны. Кришна не отличен от своих энергий, а поскольку все сущее представляет собой проявление энергии Кришны, все, что мы видим вокруг себя, есть Кришна. Мы просто должны смотреть на все с точки зрения сознания Кришны. И тот, кто способен на это, является освобожденной душой. Однако было бы ошибочно думать, что поскольку Кришна есть все, он не существует как личность. Кришна так совершенен, что может стать всем сущим и в то же время с помощью собственной энергии сохранять свою индивидуальность. Это подтверждается в 10 главе Бхагавад-гиты. Он распределен по всему творению, ибо в целом мире нет ничего, кроме него, и в то же время сам он остается в стороне от всего сущего. В соответствии с учением Господа Чайтани, он одновременно един со всеми и отличен от всего. Брамана учуху, твам кратуш, твам гавиш, твам гуташа свайам, твам хи мантра самид бардха бардарбха патранича, твам садасьяртви джодам пати девата, агнихотрам свадхасума аджьям пашу. Браманы сказали: «Дорогой Господь, ты олицетворенное жертвоприношение, ты возлияние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которые сопровождаются жертвоприношением, ты дрова, ты пламя, ты травокуша и жертвенные сосуды, ты жрецы, которые совершают ягью, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия». Омагьянти вирандасья гиранджана шалакия чакшурун миритам гината исмай шри гурави намаха. Шри чайтанья манубиштам шабитам гена бутали свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам. Ванчакалпатарубьяшча крипа синхубья ивача патитанам павани бьо вайшнавибьо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Bhogamata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, браманы вступают в разговор. Браманы и браманы сразу же говорят, свой уровень восприятия и брахмана – это тот, кто совершает жертвоприношение, вовлекает жертвоприношение, собирает подаяние, раздает подаяние, обучает ца и обучает. Это шесть обязанностей брахмана. Совершать яги, вовлекать в яги, собирать милостыню, раздавать милостыню, собирать пожертвования, раздавать пожертвования, обучаться и обучать. Это шесть обязанностей брахмана. У кшатрия свои обязанности, у вайши свои обязанности и у шудры свои обязанности. И так Кришна говорит, каждый должен исполнять свои обязанности в соответствии с той варной, к которой он относится, в соответствии с той кармой и влиянием на него гун материальной природы. И исполнение этих обязанностей является долгом живых существ перед Кришной, ибо все есть ягья. И вот брахманы здесь говорят о ягье. Ведическая литература рассматривает весь мир как дхарма-кшетра или ягья-кшетра, то есть поле для жертвоприношения. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит курукшетра дхарма-кшетра, то есть это курукшетра или вот это место, оно предназначено для жертвоприношения. И вот эта сама битва, это является великим жертвоприношением. Великим жертвоприношением. То есть определенный вид ягьи. И Бхагавад-гита описывает ягью. Кто-то думает, что это просто война какая-то, войну описывает. Но это не простая война. Это жертвоприношение. Это определенный вид жертвоприношения. Итак, брахманы говорят о том, что существует жертвоприношение, и Кришна является ягья-пуруша. Ягья-пуруша – тот, кому делают эти все жертвоприношения, и тот, кто есть само жертвоприношение. И в частности, приводился пример в ведической литературе, как предлагать воду Ганги-Ганги. То есть, сам Кришна есть жертвоприношение, Кришна есть брахманы, Кришна есть все. И как же тогда ему это предлагать, если все это он? Он сам себя предлагает себе, получается. И здесь вот такой, как сказать, парадокс возникает. И есть вот этот пример, как предлагать воду Ганги-Ганги. Так же и мы. Мы что-то берем. Но все, что мы берем, это принадлежит уже Кришне, Кришне. Более того, это есть сам Кришна. И мы предлагаем еще это Кришне. Очень удивительно, я бы сейчас у Юры взял очки и ему еще предлагал. И Юра бы думал, о, как я доволен, Лакшми Нараяна такой вообще классный. Мне мои же очки предложил. Но, видимо, он мой чистый преданный. И люди, они сбиты с толку. Они не могут понять, что это такое. Тогда как, зачем же Кришне все предлагать, если уже автоматически все ему принадлежит, более того, что он во всем сам присутствует. То есть мы берем Кришну и ему же его предлагаем. То есть такой абсурд возникает. Поэтому Кришна сосредотачивает живые существа на этом важном аспекте, на аспекте любви и преданности. То есть Кришна говорит, тот, кто с любовью и преданностью предложит мне листок, воду или плод, я приму их. То есть Кришна принимает сознание живого существа. Сознание живого существа. И вот этот аспект этого сознания, он как раз проявляет эту личностную индивидуальную природу. Ту же самую природу, которой обладает и сам Кришна. Что вроде бы все это на самом деле Кришна, и в то же время живые существа имеют маленький аспект такой природы, что они немножечко отдельно находятся от этой природы. То есть так же, как сам Кришна. Все вроде бы он, и в то же время он отдельно. Так же и живое существо. Чуть-чуть оно вроде бы как бы отделено. Чем отделено? Вот этим сознанием. То есть живое существо может не предлагать свое сознание, а может и предложить свое сознание. И в науке самосознания Шрила Прабхупада приводит этот пример, как две птицы. Одна птица клюет плод, а другая как свидетель сидит и смотрит на него. И до тех пор, пока та птица, которая является олицетворенным живым существом, не предложит плод той птице, которая свидетель, между ними не восстановится правильных взаимоотношений. Хотя та птица, которая свидетель, наблюдает, она, в общем-то, к плодам к этим не привязана, потому что и та птица, и сами плоды ей тоже принадлежат. Практически она не заинтересована в том, чтобы даже предложил. Но, говорится, должна быть заинтересована та птица. Та птица должна быть заинтересована. Что же за интерес у той птицы? И ведическая литература раскрывает очень важный момент, что на самом деле Живые существа должны быть заинтересованы в своем возвышении. Поскольку до тех пор, пока живое существо не возвысилось, оно не может ощутить это блаженство, то есть счастье. Кришна, он испытывает счастье всегда. Кришна не зависит от нашего служения. Будем мы ему служить, не будем мы ему служить. Станем мы повторять Хари Кришна или не станем мы повторять Хари Кришна. Упадем мы в Майю или мы, так сказать, выйдем из Майи. Кришна на самом деле не зависит от этого. Но Кришна из своего сострадания, поскольку Кришна есть само сострадание, вот это говорится, титикша шакти и каруника шакти, терпение и милосердие или сострадание. Кришна на самом деле сострадает нам, что мы несчастливы, не можем испытать это счастье и страдаем. Кришна не страдает, Кришна сострадает. И Кришна в этом сострадании находит очень великое удовольствие. Если мы сострадаем, можем мучиться, ой, как мы страдаем, что вот наш ребенок что-то с ним, ой, как мы страдаем, что с нашей родиной что-то случилось, ой, как мы страдаем, доллар подпрыгнул. Или что-то еще. Мы все страдаем. Если что-то где-то происходит, мы страдаем. И мы даже страдаем из своего сострадания. То есть между страданием и состраданием у нас тоже такой особой разницы нет. Мы даже когда кому-то сострадаем, мучаемся. То есть это приносит нам страдания. Как Прохлада Махарадж говорит, у меня нет проблем, у меня одна проблема, что эти вот негодяи все страдают. Как бы их вызволить, поэтому я тоже в беспокойствах. И описывается природа живых существ Сатьялоки, высшей планеты. Говорится, что там нету никаких забот, проблем, ничего. Там единственная проблема, что эти живые существа, видя, как другие страдают, они испытывают вот это страдание, сострадание. Они не могут просто спокойно наслаждаться, видя, как другие страдают. Но Кришна, его сострадание, оно не таково. Он может даже наслаждаться своим состраданием. И в духовном мире между наслаждениями и страданиями нету такой грани, как здесь. То есть здесь четко мы чувствуем, что страдание – это страдание, а наслаждение – это наслаждение. То в духовном мире страдание и наслаждение все приносит наслаждение живому существу. И вот эта вот природа духовного мира очень удивительная, что там страдания являются наслаждениями. Здесь же страданиями никто наслаждаться очень сложно. И практически здесь не наслаждаются, здесь могут привязываться к этому. Никто не наслаждается, на самом деле все привязываются. И думают, что наслаждаются. Такова природа этого материального мира, и так Кришна все устроил. Он сделал так, что каждый думает, что он наслаждается. Но на самом деле наслаждения нет. Человек может думать что угодно. Я наслаждаюсь, я страдаю. Поэтому Кришна говорит, все это возникает из чувственного восприятия. В уме. В уме живого существа порождается эта концепция. Я страдаю, я люблю, я ненавижу, симпатия, антипатия, чувственный уровень. Поэтому брахмана – это тот, кто находится на платформе интеллекта. И более того, какого интеллекта? Одухотворенного. То есть изучение вед, аскетизм, простота, ненасилие и так далее, и так далее. Нежелание искать несовершенство у других, там, и описывается, что же такое знание. И как брахмана, это тот человек, который обучается этому, не тот, кто обучился полностью, он обучается этому постоянно и обучает других. Это есть знание. Мы не обучаем схемам разным, мы обучаем единственным, что качеством. Мы сами обучаемся этим качеством и обучаем этим качеством других. В этом заключены аспекты духовной жизни. Как обучаться самому развивать эти качества или очищать эту природу, и как помочь и обучить других очиститься. Для чего нужно очиститься? Вот эта вот культивация очищения, это и есть проявление гуны благости. Поэтому человек с самого начала, с первого дня может начать культивировать гуну благости. Но люди, сбитые с толку, не понимают, что такое гуна благости. И они говорят, что ж такое, я столько лет здесь так хожу, все повторяю мантру, и все, я не в гуне благости. Потому что человек не культивировал гуну благости. Он не может понять, что такое культивация гуны благости. Это значит, человек все, что он делает, или чему он обучается, или обучает, это только для того, чтобы очиститься. Он не хочет никаких плодов, то есть бескорыстность. И самый такой высший аспект этого бескорыстия, это что? Желание очиститься. От чего? От гнева, зависти, похоти, лицемерия, алчности, вожделения и так далее. Поэтому человек, когда приходит в духовную жизнь, И если он так достаточно разумен, и он понимает, что все, что я буду здесь делать, я делаю только для того, чтобы от этого очиститься. И поэтому он начинает следовать правилам предписания. И он не просит ни денег, ничего, никакой, он ничего не просит. Почему? Потому что его мотив – очищение. И даже если человек, допустим, очень такой корыстный или алчный, он просто понимает, что эта система предназначена для очищения как раз от того, от чего, какие у меня проблемы. И таким образом мы видим, что человек с первого дня может начать культивировать эту благость, культивировать гуну благости. Поэтому мы видим, что кто-то очень быстро продвигается, у него очищается сердце, а кто-то очень долго, потому что он думает, вот за это мне нужно все это дать. Дать то, дать все, пятое, десятое. Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает четыре категории живых существ. Страдальцев, нуждающихся, любопытных и ищущих. Ищущих абсолют, ищущих истину. И живые существа, каждый рекомендуется, хоть ты страдалец, хоть ты так нуждающийся, подняться до гуны благости. Мы все нуждаемся. Если мы страдальцы, мы страдаем от того, что что? Мы несчастны. Говорится, только в гуне благости человек прекращает страдать. Прекращает страдать. А если мы нуждаемся, нужда когда исчезает? Когда мы опять поднимаемся до гуны благости. Если мы любопытны, любопытство когда удовлетворяется? В гуне благости. И если мы ищем истину, с какой ступени можно понять эту истину или к ней подпрыгнуть? Только опять с гуны благости. Таким образом, куда бы мы ни ткнулись, везде является собой культивация гуны благости. Но люди, не понимая это, думают, нет, это гуну благости пусть они культивируют браманы. Мы будем мы кшатри, мы будем культивировать гуну страсти. А мы вайши, мы будем культивировать гуну страсти с невежеством. А мы там эти шудры, мы будем культивировать гуну невежества. Нет. Все культивируют гуну благости. Это и есть брамана. То есть о чем говорится? Брамана, ты олицетворенное жертвоприношение, ты возлияние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которые сопровождаются жертвоприношениями, ты дрова, пламя, трава куша, жертвенные сосуды, ты жрецы, которые совершают яги, ты полубоги во главе с Индрой, жертвенное животное, все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия. Все жертвоприношение. И все относится к гуне благости. Все это является ягьем. Ягья. Ягья и этот трамплин к трансценденту. И вот это ягья, это и есть трамплин. И даже дрова и животное, пашу, двипада пашу, то есть даже животное – это часть яги. И брамана, он рассматривает все как часть яги. Как вовлечь? И Прабхупада говорит, поэтому в эту эпоху рекомендуется Шанкиртана яги. Кто бы там ни был, кто бы там перед нами, мы должны вовлечь его в жертвоприношение. Ибо это трамплин. Трамплин для всех. Всех вовлечь в жертвоприношение. И брамана, он таким образом сконцентрирован на этом жертв... поскольку он все видит как часть жертвоприношения. И дрова, и топленое масло, и гимны, и сосуды, и что только у нас тут есть, все это же часть жертвоприношения. Вот эта доска, это часть жертвоприношения. Вот эти портреты, эти выключатели, лампочки, все это помещение, все люди, которые даже ходят здесь вот близко просто. Просто ходят. Это все часть жертвоприношения. Это дхарма-кшетра. Дхарма-кшетра, то есть все должно быть вовлечено в жертвоприношение. И брамана, он рассматривает все как жертвоприношение. Тело ягья-пуруши, оно точно так же состоит из составных частей. И мы знаем, что есть варна-ашрама-дхарма, это тоже тело Кришны. Брахманы, голова там, то есть... Но все это также части жертвоприношения. Чтобы возливать масло в огонь, нужно по крайней мере масло. Чтобы было масло, нужно молоко. Чтобы было молоко, нужны коровы. Чтобы были коровы, нужны пастбища. И кто-то их должен оберегать, ухаживать за ними. Пастбище, значит, это земля. Кто-то должен обрабатывать землю и культивировать ее. Чтобы обрабатывать землю и культивировать ее, что нужны? Дожди. Чтобы были дожди, нужны брахманы. Чтобы были нужны брахманы, нужны те, кто будут обеспечивать все это. Это нужны шудры и так далее. Чтобы это все защищать, нужны кшатри. И так, и все становится, все общество становится. Вот этим агнихотра, агнихотра кшетра. То есть место для совершения огненного жертвоприношения. Для совершения огненного жертвоприношения. И мы называем как? Огонь чего? Огонь Санкиртана Яги, так он называется, огонь. Есть разновидности огня. Есть огни, тонкие виды огней, есть грубые виды огней, есть разные виды, духовные огни есть. И в зависимости от того, что мы видим, мы можем думать, вот это огонь. Огонь это когда вот зажигаешь спичками, вот это огонь. Но есть тонкие виды огня. То есть очень много тонких видов огней. о которых мы даже, может быть, и представления не имеем. Вот, допустим, ги. Ги – это самый, вот ги – топленое масло. Ги – это самый мощный носитель тонкого очистительного огня во Вселенной. Тонкого очистительного огня. То есть его вот так вот просто грубо не увидишь. Поэтому ги, он применяется в огненных жертвоприношениях. Тонкий огонь, он совмещается с грубым огнем, и мощность этого огня такая, и он очищает всю атмосферу. Поэтому, когда добавляется еще другой вид огня, какой называется? Мантра-ягья или мантра-агни, то есть звук, огонь звука. И этот звук должен быть обязательно чистым, поэтому человек, который произносит этот звук, должен быть нравственным, да? То есть он там не должен пить, там не должен обманывать, не должен заниматься незаконным сексом, азартом, все остальное. И тогда он может проявить в этой звуковой вибрации, он проявляет этот чистый огонь звука. Этот огонь звука совмещается с тонким очистительным огнем, этот с грубым огнем, там этот пандала, этот, жертвенная арена, все это навозом вычищается, мальчик, йогурт там присутствует, и все это начинает возливаться. И сила этого огня настолько мощная, поэтому Кришна говорит: «Я огонь жертвоприношения». Кришна проявляется в этих компонентах, Кришна полностью целиком проявляется. И живое существо может попросить какое-то желание свое. То есть оно говорит: вот мы бы хотели вот этого, мы бы хотели этого, вот мы для этого совершаем мотив. И Кришна удовлетворяет желание живых существ через ягью. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: я дал эту ягью и сказал: будьте счастливы этими жертвоприношениями. Поэтому только ведическая литература раскрывает этот аспект закона. Этого материального бытия и духовного. Все на самом деле делается через жертвоприношение. Говорится, никто не может ничего получить, никто ничего не может изменить каким-то образом, не совершая жертвоприношения. Что-то меняться, что-то изменяется. Вот у нас, допустим, коммерсанты, допустим, есть, они не знают, что все делается через жертвоприношение. Люди пытаются политику, войну там какую-то остановить, что-то изменить свое положение. Да многие говорят: о, я никчемный, мне бы как бы то измениться, и он начинает меняться там как-то. Другой говорит: ой, мне бы денег заработать, надо, так сказать, изучить там маркетинг, там что-то еще. Никто не знает, что надо совершать жертвоприношение. Никто не знает, что все в этом мире получают через жертвоприношение. Поэтому Притху Махарадж говорит: все мы едим хлеб брахманов. На самом деле мы все кушаем хлеб брахманов. Почему? Потому что брахмана совершает жертвоприношение. Если брахмана не будет совершать жертвоприношение, не будет ни хлеба, ничего. Не будет дождей, не будут выпадать эти осадки, ничего не будет происходить. Ничего. Поэтому люди, Притху Махарадж говорит: все мы едим хлеб брахмана. Все золото, которое у нас есть, это золото брахмана. Все эти изумруды, это все брахманы. Поскольку Кришна дает только через брахманов и больше не через кого. Он дает только через жертвоприношения, которые должны совершать брахманы. Если и он говорит: только жертвоприношение. Но как это делается? И он говорит: то, что ж брахманы достигают через жертвоприношение, кшатрии достигают через битву. Вайши достигают через защиту коров, через земледелие и торговлю. Шудры через служение всем остальным живым существам. Это значит что? Это свое. Это личные какие-то вещи, можно улучшить свое положение. Но чтобы улучшить положение общества, нужны брахманы, которые совершают эти жертвоприношения. Обязательно нужны эти брахманы, которые совершат эти жертвоприношения. Итак, брахманами является, то есть высшая ступень брахмана называется вайшнава. Брахманы есть разных уровней. И самая высшая ступень брахманической квалификации – это стать вайшнавом. Стать вайшнавом. Вайшнава – это и есть истинный брахмана. Вся остальная система – это не истинная. Хотя они могут быть учителями, поэтому Кришна говорит: истинный духовный учитель – это брахмана, который достиг самой высшей реализации, он стал вайшнавом. Это брахмана, вайшнава – это и есть истинный брахмана. Истинный духовный учитель – это тоже вайшнава. То есть духовный учитель, принадлежащий к одной из четырех существующих вайшнавских сампрадай. Сампрадая означает чистый источник знания. Чистый. Сампрадая. Это то, что чистое, неоскверненное. А если вы знаете, существует четыре этих сампрадая. Брахма, Гаудия, Матха, Вайшнава сампрадая. Наша сампрадая, Шри сампрадая, или еще называют Лакшми сампрадая. Кумара сампрадая, или Чатурсана сампрадая. и Рудра Сампрадая, или Шива Сампрадая называют. Это четыре сампрадая, четыре источника знания, несколько которые могут привести живое существо на самую высшую платформу его духовного самоосознания. И существуют четыре цепи ученической преемственности, или парампара, то есть цепь, по которой нисходит знание, цепь. И это знание должно нисходить без изменений, без искажений. И так каждое живое существо, войдя в эту парампару, вот подключившись к этой парампаре, может получать Кришну, вайшнавское, поскольку Кришна, говорит, Кришна сам говорит, вайшнава сейтомар, Кришна титепаро. То есть Кришна сейтомар, то есть вайшнава имеет только Кришну, и только Кришна может дать вайшнава. Как он дает? По цепи ученической преемственности он дает вайшнава. Вайшнава, вернее Кришну. Мы можем получить Кришну только по парампаре и только через сампрадаю. Кришну больше никто никак не может получить. Какого Кришну? Бхагавана. Какого Кришну? Параматму. И какого Кришну? Брахмана. Даже Брахмана нельзя получить вне парампары. Даже нельзя парамат Бхагавана тем более. И поэтому мы видим, что существует майявада, когда они думают, что они осознали Брахмана. Но они не осознали Брахмана. Потому что осознать Брахмана, это значит понять, что Брахман – это сияние кого? Кришны. Поэтому, когда они говорят, о, мы без всякой сампрадая, без вашей вайшнавской, мы осознали Брахмана. Вот есть, так сказать, свет. Вы говорите, ну и что? И что же вы осознали? Что есть свет? Это как сказать, вот я осознал солнце, потому что есть свет. Ты его не видишь ничего, значит, не осознал. Ты спрашиваешь, откуда ты солнце-то? Откуда исходит этот свет? Он говорит, да какая разница, свет вот исходит. Свет и света. Где источник этого света? А, не важно. Самосветящиеся частички. Живое существо, и вот это все является спекуляциями, ментальными спекуляциями. Майявада. Тогда они просто спекулируют, откуда это все, они не знают. Поэтому говорится, что даже Брахмана понять, то есть нужна сампрадая, нужна парампара. Локализованную параматму нужна точно так же сампрадая и парампара. Что же говорить о Бхагаване? Что же говорить о Бхагаване? Все это знание. Поэтому живое существо получает все эти аспекты знания по цепи ученической преемственности в сампрадаях. И Кришна так устроил. Кришна так устроил, чтобы дать возможность проявиться этому знанию в сампрадая. Поэтому атрибуты Кришны, они проявлены в этих сампрадаях. Итак, браманы, жертвоприношения, и также называются манасы ягья, то есть жертвоприношение умом и чувствами. Умом и чувствами. Это что означает? Вот в нектаре наставления Шрила Санатана Госвами описывает эту культивацию гуны благости как этикет. Как этикет. И он говорит, что те, кто повторяют святое имя, им нужно выказывать почтение в уме. Обязательно. Их нужно почитать в уме. Что бы они делали, как бы себя ни вели, с ним нужно относиться почтительно в уме. Шрила Прабхупада объясняет, что те, кто повторяет святое имя, это не все здесь сидящие. Имеется в виду, пока человек не получил харинама дикшу, считается, что он не повторяет святое имя. Он готовится к повторению святого имени. Повторяя даже святое имя, он готовится только к повторению святого имени. Он готовит себя к получению харинама махамантры. Это как Бхактивинода Такур поет, да? Джив джагу гоура чандра бодхи. То есть он вроде как-то что, пробуждается. Вот он проснулся и упал к стопам Господа Нитянанды и просит дать ему эту харинама махамантру. И это называется, человек получает гуру дикшу. Этот человек повторяет святое имя, считается. И такому преданному все должны оказывать почтение в уме. То есть ум ни в коем случае, Шрила Санатана Госвами, он дает это наставление. Каждый должен относиться к этому человеку с почтением. Какие бы там недостатки в нем, он не должен рассматривать уже его с позиции его недостатков. Он должен учитывать, но не должен рассматривать их. Таким образом. Он занят повторением святого имени. Ему нужно выказывать почтение в уме. Следующее. Те, кто получил посвящение. Вот многие сбиты с толку, они думают, посвящение это вот харинама дикша. Нет. Посвящение это брахмана. Это посвящение. Те, кто получил посвящение, это значит второе рождение получили. Двиджа их называют. Это браманы. Вот как раз это браманы сказали: дорогой Господь, ты олицетворенный жертвоприношение. Это те, кто получили посвящение, то есть второе рождение, посвящены вот в эти тайные жертвоприношения. То есть санкиртана, харинама санкиртана ягья. Те еще харинама дикша, а эти харинама санкиртана ягья. Чувствуете разницу? Харинама дикша и харинама санкиртана ягья. Что такое ягья? Жертвоприношение. Они уже знают, как проводить эту харинама санкиртана ягью, эти жертвоприношения. Как совершать это жертвоприношение, как вовлекать в это жертвоприношение. А дикша, харинама дикша, что это? Как повторять и как другому говорить, давай повторяй. Но они еще не знают, как ягью эту проводить. Они еще могут не очень совсем быть квалифицированы. Они не могут рассматривать, как вот эти атрибуты всех вовлекать. То есть еще готовиться, готовиться. Это как бы зачатие. Харинама дикша — это как бы зачатие. А посвящение — это двиджа, то есть как бы рождение. Вот там зачали, тут родился уже. А перед зачатием нужно что? Гарбхатхана самскара. И гарбхатхана самскара — это то, что делают перед зачатием. И вот все вот сейчас, кто не получил харинама дикшу, они совершают что? Гарбхатхана самскара. То есть перед тем, как их зачать, нужно их очистить. Очистительные, это и называется уровень очищения. Уровень очищения. Это вот повторение святой. Потом произойдет это зачатие. И уже почти, почти живое существо уже такое осознает, оно там развивается, оно так моль. И потом происходит рождение. И вот те, кто получил посвящение, им нужно обязательно выказывать почтение в уме со сложенными руками. В уме. Всегда почтительно к ним относиться в уме и со сложенными руками. Опять же, какой бы квалификацией они ни обладали, им нужно выказывать почтение. И Прабхупада говорит, даже Двиджа Банху, то есть падшие браманы, недостойные браманы, им нужно выказывать почтение. Вот каков этикет, как культура брахманическая. То есть даже человек носит шнур, если ему нужно выказывать почтение. Он говорит, но не общаться с ним или не принимать от него духовных указаний. Даже Двиджа Банху ему нужно оказывать почтение в уме и кланяться со сложенными руками. И следующая категория идет. Это кто? Кто был? А? Дикша. Ну кто же третий? Третий. Кто? Итак, дальше идут кто? Ну, все вайшнавы. Говорится, что человек, произносящий святое имя, но при этом привязанный к деньгам и к женщинам, считается вайшнавой самой низшей ступени. Но он вайшнава. Он повторяет святое имя, но еще привязан к деньгам и к женщинам. Он должен считаться вайшнавом, и значит, он такое отношение вайшнавское, имеет право на вайшнавское отношение к себе. Но он считается вайшнавом низшей ступени. Поэтому там описывается, как правильно с ним нужно контактировать. Поменьше с ним общаться, побольше ему что-то объяснять. И, так сказать, избегать его вот этих, как он начнет. Да ты что, как же объяснение? Ты что? Это вот так вот. Они все так говорят. И нужно избегать. Тот, кто серьезно нацелен на духовную жизнь, он должен избегать лишних разговоров, которые связаны, так сказать, с этими вот делами. И, естественно, чистым преданным или тем, кто достиг совершенства в преданном служении, им нужно служить. Всегда стремиться ему служить, считать это самой великой удачей, послужить таким личностям. Это великая удача считается. Больше нет удачи такой. Если кто-то думает, удача выиграть лотерейный билет, там удача там что-то поехать на Багамы, удача разбогатеть, на самом деле говорится, что такая личность ничем не лучше кого. Вот здесь Пашу говорится. Пашу — это животное. Двипада Пашу — животное, ходящее на двух ногах. Ведическая литература определяет таких личностей как животных, ходящих на двух ногах. Поэтому Международное общество сознания Кришны, оно пытается, вот даже мы пытаемся всех вовлечь в служение тем продвинутым вайшнавам. Мы каждый раз вовлекаем, чтобы люди могли получить эту скрытые виды огня, вот то, что глазом не видится. Они так не могут не понять, что такое служить браманам, что такое служить каким браманам, как. И они могут быть сбиты с толку. Поэтому мы вовлекаем людей, вот, допустим, приезжают махараджи. Вроде бы казалось, какая ерунда, что-то приехал, там какую-то лекцию непонятную дал, там половина человек ничего не поняли даже. И подумали, ну что-то лекция не важнецкая, вот у того преданного даже тут лучше интереснее лекции. Но они не знают, что есть скрытые формы огня. Есть скрытые формы огня, такие могущественные, есть тонкий огонь, который в миллионы раз превосходит грубые огни. Также и лекция, она на грубом уровне может очень такая блестящая быть, но на тонком плане ее тонкая природа может быть очень слабая. Другого человека, у него грубая природа лекции может быть очень такая слабая, но тонкая, просто все сжигающее последствия всех греховных реакций. Человек просто слушает от него, это вот такое вроде бы примитивное, так сказать, какие-то звуки, там он рассказывает, там, ну вот Кришна, там то все, или там вот. И такая вроде лекция неинтересная, без всякого многомерных пространств, там без ничего там. И все. И человек думает, ну это что-то как-то. Но тонкое воздействие этой личности. Тонкое воздействие, такое могущественное, что это вот знание. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание. А знанием Кришна называет качество. И у вайшнава высокого уровня, у него другие качества. Поэтому он говорит, и эти качества придают такую мощность, такое могущество, даже его простым словам, что грехи у людей сжигаются, просто они слушают простую лекцию, которая, в общем-то, может, неинтересная, но этот человек развил качество определенное, поскольку он вайшнав более высокого уровня. Человек в греховной реакции сжигается. И он даже не знает об этом. И сидит там, говорит, ну, что-то неинтересно, ну, ты деньги сюда влажу, что они приезжают на один день, на хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Высечи. Таково положение продвинутых вайшнавов, и никто не понимает это, все эти воздействия, что происходит. Что происходит? И вайши, они масло должны притащить. Лакшми. Вайши должны тащить это масло. Это сейчас в эту эпоху это лакшми. Шудры должны там все. Что сделать? Yes, sir. Они должны бегать. Что куда там принести, туда-сюда, там. Кшатри должны организовывать это все, так сказать, вовлекать, организовывать. И браманы должны все приготовиться. Приготовиться. И вайшнава приходит. Приходит духовный учитель или там саньяси. И мы все возливаем. То есть для его удовлетворения. Он как бы возглавляет это жертвоприношение. Вот здесь говорит, во главе с Индрой. И Кришна, то есть во главе Яги, то есть это все для Кришны. И во главе ставится продвинутый вайшнава, шрецва продвинутый. И мы как бы через него начинаем совершать. И он тоже вовлекается. И он как бы представитель, глава жертвоприношения. И Кришна тогда доволен. И Кришна дает нам еще больше. То есть он дает эту особую милость. То есть Кришна Шакти или Бхакти Шакти. Оно не сходит прямо на нас. И мы можем продвинуться благодаря этому, можем очиститься. Поэтому брамана это тот, кто понимает вот эти яги. То есть он понимает, как действуют яги, может обучить, может объяснить, поскольку он сам понимает, у него есть понимание. Что это означает? Тот, кто преданно служит мне, тому даю понимание. И брамана, он не как скупец, у него есть понимание, он никому его не дает. Брамана это тот, кто сразу, получив какое-то понимание, тут же хочет его отдать. Это называется процесс чего? Собрать пожертвование, да? Получил он что-то, и он что-то хочет раздать. Сам совершает ягью, вовлекает в ягью, собирает знания, раздает знания, собирает пожертвования, раздает пожертвования, в виде лакшми, там всего. Таков процесс брахманической культуры. Таким образом происходит яги, и живое существо возвышается. Но когда человек недостаточно квалифицирован, он не знает этих... Что такое грубая природа, что такое тонкая природа, что такое духовная природа, какая разница между этими всеми видами. Поэтому он может, не знаю. Поэтому гарбкатхана самскара, это я так образно говорю, у многих затянулось. У многих людей они все что-то очищают и все очиститься не могут. И все-таки они недовольны все время. Поэтому когда они получают дикшу, они тоже не могут правильно действовать. Они вроде бы, так сказать, зачаты, но у них процесс беременности неправильно происходит там. Вы знаете, да, там говорится молитвы живого существа в утробе матери. А они вместо молитв там что-то там, что они делают, чешутся, что-то там сидят, ни о чем не думают, что там происходит. Поэтому рождение их такое тоже какое-то там, знаете, там в беременности есть там недоноски, переноски, так сказать, там какие-то кесарево сечение делать приходится, это что-то, чтобы их там вытащить. Серьезно. И также в духовной жизни примерно каким-то неестественным образом, так сказать, они пытаются на свет появиться. какие-то проблемы. И яги, гарбхадхана самскара не хватало и что-то. Поэтому брахмана это тот, кто может правильно это сделать. То есть видит, чувствует, как правильно это сделать. Как дать возможность здоровой личности проявиться. То есть, как даже говорится, что гарбхадхана самскара, живое существо, может быть, приготовилось греховное войти. Но благодаря тому, что совершается гарбхадхана самскара, благодаря вот этот человек, который носитель семени, отец, он может быть носителем семени. И когда он совершает гарбхадхана самскару, то то живое существо, которое в нем сейчас присутствует, да, там, или должно родиться, оно что? Очищается. Потом мать в процессе беременности может карму снять с этого ребенка. То есть последний негодяй может попасть в эту систему. И только благодаря, что он попал к квалифицированным личностям, они его очистят даже до появления его на свет. Они его очищают. Представляете, что какая милость попасть вообще, даже хоть кому-то попасть в квалифицированное семя, так сказать, квалифицированные личности. Потому что они его... И потом, когда он еще рождается, они еще его обучают. Обучают там своим примером все, и они дочищают. Вот почему говорится, что в семье квалифицированных брахманов это самое высшее рождение. Родиться в семье таких личностей. Это самая высшая карма, какое только самое лучшее может быть. Это самая великая удача получить рождение в семье квалифицированных личностей. Вот в семье брахманов, которые все, хоть кто там к ним попадет, хоть кого туда, дай, и эта личность будет удачлива. Потому что там так все чрезвычайно, все очищается, все чистота. Брахмана означает чистота во всем. Чистый. Помыслы, все мотивы, всегда он чистый, он очищается. Как только осквернится, тут же очищается. Он не может находиться в оскверненном состоянии. Брахмана беспокоится, когда он осквернен. Брахмана, если он чувствует, что у него есть зависть, он так беспокоится, что он завидует. Брахмана, если чувствует, что у него есть похоть, он так страдает, что у него есть похоть. Брахмана не хочет быть оскверненным. Брахмана всегда стремится быть чистым. Во всем, в мотив. Поэтому брахмана так сконцентрирован на очищении, Во всем чистоту преследует. Во всем. В речах, в мыслях, в мотивах. Это брахмана. И ведическая культура – это чистая культура. Поэтому всем рекомендовалось свою область чистоты культивировать. Шудры свою чистоту культивировали, вайши свою чистоту культивировали, кшатри свою чистоту культивировали, и брахманы свою чистоту. И ведическая культура – это чистая культура. Чистота означает. Это чистая. Там нету грязи. Грязи там тут же, как только грязь появляется, сразу чистят все. Это ведическая культура. Поэтому и называется культура. Культурный человек грязный не ходит. У культурного человека уши всегда чистые, да, вот мы знаем, даже на грубом плане. У культурного человека в глазах вот этого вот таких штук нету. У культурного человека там не торчит вот такая. И когда он дышит, она так при выдохе. А при вдохе. У культурного человека ногти подстрижены. Культурный человек, мы говорим, какой культурный человек так себя ведет. Ой, какой культурный человек, он так думает о людях. Смотрите, культура с грубого уровня переходит туда, мы начинаем как по одежке, потом туда внутрь. Какой культурный, какой порядочный человек, из какой культурной семьи, из какой культурной семьи. Он на английском ругается. Ну так мы думаем, это шутка, конечно, мы так думаем иногда, что культура в этом проявляется. Поэтому Шрила Прабхупада, чтобы было более понятно, он говорил, люди в деревне, они более культурные. Люди деревенские, они более культурные, потому что они более проще, более чище, более правдивее такие вот, потому что они ближе к природе находятся. И когда человек ближе к природе, он более такой. И культура, на самом деле, она исходит больше из природы, чем из городов, там, вот, сельская местность такая, простая жизнь и возвышенное мышление. Поэтому считается, что даже религиозность, само понятие религиозности, оно в большей степени культивируется в деревнях, нежели в городах. То есть больше религиозных. Потому что они простые такие люди, поэтому они более религиозны. Итак, вот эта этическая норма, этикет, это как раз результат определенной брахманической системы. И этичная норма бывает внешняя, бывает внутренняя. Здесь бывает буква этикета и бывает дух этикета. Дух этикета. И между ними есть разница. Между буквой этикета и духом. Иногда люди очень хорошо различают. То есть они следуют очень хорошо букве этикета, то есть внешнему этикету, но внутреннему этикету абсолютно не следуют. Абсолютно. Есть другие живые существа, которые...